все неправды человеческие предоставь Господу, ибо Бог судья есть, а сам люби прилежно от чисто сердца всякого, да помни, что ты сам великий грешник и нуждаешься в милости Божией. А чтобы заслужить милость Божию, надо всячески миловать других. Буди. Все для всех Господь, и судья, и щедрый податель даров, и милость, и очищение грехов, и свет, и мир, и радость, и крепость сердца.